и пульс воды — ее ток, кровь земли. Воронка, метра два в диаметре, была рыжеватой от накипи железа, а в глубине источника мерцали, загорались и гасли голубовато-зеленые искорки. Он бережно зачерпнул горстью воду, отпил. Потом еще, еще. Вода была холодная, сдержана стального вкуса и очень сильная, живая. Он смочил водой глаза, уши, шею, закрыл глаза. Воображение легко возник, закачался, замерцал родник. Он не ощутил в себе никакой перемены. Он просто стал другим. Пусть на минуту, на две, но совсем другим. Обратно ему шлось легко, широко и как-то бездумно. В пристанционной деревне он смотрел на белоголовок детей, мальчиков и девочек, синеглазых, тонких, играющих в свои сложные, понятные только им игры. На станции Алешинки он ждал еще час, улыбаясь сам себе и вспоминая свой поход. Поодаль от станционного здания был колодец. Молчанов подошел, открыл крышку. Ведра не было. В ближнем доме колыхнулась занавеска, показалось старушечье лицо. Молчанов подождал. Бабушка в длинной белой рубахе вышла на крыльцо, слабо спросила: «Что тебе, добрый человек?» «Воды». Она принесла новенькое оцинкованное ведро. Легко вращая ворот, из дальних-дальних глубин он вытащил воду. Ведро серебрилось. Он сделал глоток, два. Вода была не такая торжественная, как в ключе, но зато ломко сладкая, мягкая, так что он вдруг не смог сдержать слез. Он пил и пил, чтобы спрятать их, а слезы бесследно исчезали в ведре, не давая горечи. «Спасибо, бабушка. Хорошая ваша вода». «Хорошая, да. Мы ее зовем Доброй. Ты запомни, сынок, Доброй». Старушка взялась за дужку ведра. Молчанов поднял голову. Очи на бабушкином лице были глубокие, иконные. И он поразился их печали, спокойствием. «Гляди», — сказала она, — «люди бегают, бегают». «А чего бегают?» «У нас тут богач, купец жил, тряпки из Турции возил. Уехал он совсем. А позавчера, вижу, возле колодца топчется, вроде тебя. Я с ведерком сюда. А это Мишка наш». Невеселый, постарелый, выпивший. «Я, — говорит, — весь мир объехал и вернулся. А ты, баб Гань, какая была, такая и есть. А я что-то потерялся». И заплакал. А я ему: «Миш, да ты попей, попей водички, оно и отляжет». «Ничего, — говорит, — не отляжет. Он-то, Мишка, жалостливый рос. Все с дитями соседскими возился. А вишь, в купцы пошел». Молчанов вернулся в гостиницу, застелил подушку чистой футболкой, лег. На душе было так одиноко и так больно.